Глава 6. Наш обоз догнал батальон только на перевале, где тот должен был построить укрепление для горных стрелков. Горная дорога представляла собой сплошной серпантин с пологим подъемом. Километр вправо, 3 километра влево и наоборот. С одной стороны обтесанная гора, с другой крутой склон до нижнего витка серпантина. Но это была дорога, построенная людьми, а не горная тропа. На ней вполне могли разъехаться без напряжения 2 повозки, следующие в разных направлениях. Как представишь себе, сколько сюда вбухано ручного труда, так страшно становится. 10 лет эту горную Венецкую дорогу строили, пояснил мне юнкер Клефорд, когда перед сном мы вместе любовались красивым горным закатом. Она имела статус общеимперской стройки под личным патронажем императора. Все для того, чтобы не возить южные товары морем в обход всего континента, да еще чужими кораблями. Хотя бы только для южных районов страны. Да, ты прав, ручками, все ручками возвели, а горы рвали черным порохом. Поначалу сюда согнали каторжан, но потом поняли, что те будут ее строить до возврата богов. На этой дороге и родились военно-строительные батальоны. Как раз реформа пошла о всеобщей воинской повинности, а требования к человеческому материалу в боевых частях повысилось. Куда-то надо было деть толпу безграмотных призывников, желательно с пользой. Но теперь нас будут использовать не только для строительства таких стратегических объектов в тылу, но и для полевой фортификации. Как говорят штабисты, готовить так называемые заранее подготовленные позиции. «Осмелюсь спросить, господин юнкер». «А какова ваша инженерная специальность?» – задал я давно меня интересующий вопрос. «Я архитектор от фортификации, а товарищ мой будет инженер по возведению военных зданий и сооружений. Через год, когда дипломный проект в Академии защитим». «Не чинясь», – ответил Клефорд. «Просто пойти производителям работ на стройку мне семья бы не дала, даже под офицерскими петлицами». Неуместно старой имперской аристократии иметь дело с грязной стройкой, как простому купцу-подрядчику. А архитектор – это даже где-то благородно, – засмеялся он. Замки там проектировать, воздушные на песке. Романтика рыцарских времен. Что еще хочешь спросить? Я же твой вопрос в глазах вижу. На присяге наш Маркграфт сказал, что мы можем в армии бесплатно обучиться грамоте. Это правда? – выпалил я. Истинная правда, Сава. Как обустроимся, так и начнем заниматься с теми, кто желает. Это наша юнкерская обязанность, помимо инженерной практики. А когда нет юнкера, то все зависит от желания офицеров роты взять на себя такую дополнительную нагрузку. Как прибудем в расположение, так денька через 3-4 подходи, что-нибудь придумаем. Только учти, вся учеба будет за счет твоего свободного времени, которого у солдата и так не густо. Так что большого наплыва в классы я не ожидаю. «Тогда не забудьте, господин юнкер», – столбил я халяву. «Я первый на очереди за грамоты, не только рецкой. Желательно было бы мне еще и общеимперский язык освоить». «Желаешь сделать карьеру после получения гражданства?» – поднял юнкер бровь. «Карьеру?» – удивился я. «Не думал пока над этим. Я кузнец, пока меня это устраивает, раз мои изделия востребованы». «Понимаешь, Сава», – просвещал меня аристократ, – «последние 10 лет, пока росла армия, все простые фабричные изделия – подковы, пилы, лопаты, топоры – шли только на мобилизационные склады. Но когда-то они заполнятся, и поток фабричных кузнечных изделий хлынет на рынок. И многих кузнецов фабриканты разорят низкими ценами. Такова правда жизни». «Осмелюсь возразить, господин юнкер», – вставил я свою монетку. «Видел я эти фабричные подковы на наших стирках в обозе. Никакого сравнения с моей работой. Железо мягкое, качество ковки паршивое. Особенно зимних подков с винчивающимися шипами. Мои подковы стоят всего в 2 раза дороже, но зато ходят минимум в 4 раза дольше. А крестьянин деньги считать умеет. Это пока. Пока большинство фабричных изделий казна забирает прямо со станка», – возразил юнкер. «А потом, когда дойка казны закончится, фабриканты цены резко снизят. Вот увидишь. И имперское правительство их в этом поддержит. Потому как пока армия на гужевом транспорте, то на случай войны правительству необходимо иметь в стране налаженное производство сразу, а не через некоторое время. По крайней мере, пока не перейдем на другой транспорт». «А что, есть и другой транспорт?» «Есть», — просветил меня юнкер. «И это не только железная дорога, которая уже разорила многих ломовых извозчиков, промышлявших перевозками между городами. Появились рутьеры, паровые машины, которые ходят по обычным дорогам и везут за один раз груза столько, сколько и дюжине стирхов не потащить. Однако», — обратил юнкер мое внимание на заходящее солнце, — «скоро резко стемнеет. Пора нам укладываться, а то в темноте как бы с горки не сверзится». Ночевали прямо на дороге, потому как движение по ней в любую сторону прекратилось с момента объявления империи войны со стороны Венетии. А говорят, что оно было достаточно оживленным, и каждую половину дневного перехода в скалах были обустроены карманы и гроты для отдыха проезжающих, чтобы они не мешали движению, но мы спешили на соседние с батальоном, и не всегда наши стоянки совпадали с такими удобствами. Кузнец, мой прямой начальник, когда я ему пересказал свою беседу с юнкером, вообще меня озадачил, когда заявил, что эту дорогу построили прямо на древней контрабандной тропе, чем кучу горцев, если не разорили, то сильно обездолили. Пришлось многим переквалифицироваться в обычных торговцев и платить эти проклятые пошлины, придуманные подземными демонами, сплюнул Гоц тягучую бурую слюну от жеванного табака. Первое, что я увидел на отведенном в расположении для кузни месте, когда мы наконец-то догнали батальон, так это кучу поломанного и покореженного шанцевого инструмента, ожидающего ремонта. «Вот я и дома», — радостно заявил Гоц. «Не вижу, чему радоваться», — почесал я затылок под кепи, оглядывая будущий фронт работы. «Тому, паря, что не придется нам долбить камень, пока у нас есть работа по специальности», — Гоц поднял указательный палец в зенит. «Учись, пока я жив. Как надо устраиваться в армии. На сегодня у нас только одна забота – обустроить свой быт и разобрать фуру. Но завтра нам уже придется показывать усердие в труде. Повторяю для тех, кто только что с горы за солью спустился. Не усердно трудиться, а показывать усердие. Усек?» «Вот черт!» – усмехнулся я. «Миры разные, а армии везде одинаковые». Начав разбирать на следующее утро нуждающийся в ремонте шанцевый инструмент, немало поразился, как это вообще можно так железо руками погнуть. Ну ладно, еще лопаты, хотя они тут еще не штампованные, а кованые. Но кирку! Взял, перевернул инструмент неповрежденным концом и, отойдя метров на 5 от полевой кузни, воткнул эту кирку в землю. Мдя, земелька-то как в горном Крыму. Пополам с камнем, и будто ее еще утрамбовали тяжелым таким асфальтоукладчиком. То-то тут нормальные деревья не растут, только колючие кусты. Кирка была типа обушка, с обоих концов острая. Подумал, все равно нагревать и ковать, и переделал ее в привычную для русского человека кирку-мотыгу. Пришел Гоц, посмотрел на мое изделие, почесал затылок и спросил. «Расплющил на кирке конец, зачем?» Пришлось объяснять, что острым концом можно в таком грунте только неглубокие дырки наделать. А вот мотыгой все это потом очень удобно отколупывается и остается только совковой лопатой подобрать. «Сам придумал», — посмотрел на меня ефрейтор с подозрением. «А то», — ответил я не без гордости, потому как на Баденском хуторе самолично переделал аналогичный инструмент после похорон брата-кузнеца. «Думаешь, на нашей горе земля лучше?» «Ладно», — согласился со мной батальонный кузнец, взявшись раздувать мехи горна. «Хуже не будет. Один же конец остается по-прежнему острым. Работаем». И тут же выдал нечто обратное. «И не так, как ты взялся, словно тебе сдельно платят, а так, как я сказал вчера. Изображаем. Нам этой кучи ломаного инструмента надолго хватит, а там еще подбросят. А служба между тем каждый день идет. Где смысл надрываться?» «Не получится», ответил я ефрейтору. «Было бы мирное время, я бы со всей душой с тобой согласился, но сейчас идет война. Не построим вовремя укрепления на перевале, вынесут отсюда виньетские горные стрелки наши войска, и будем мы с тобой ударно вкалывать, но уже в плену за пайку скудную. Ты этого хочешь?» Кузнец забрался под кепи всей пятерней. «Да, не рассматривал я этот вопрос такой стороны». И мы впряглись в починку. Раскалить, выпрямить, конец расплющить, сформировать и закалить. И так 23 раза до сигнала гарниста, который созывал на обед. Нормальная работа, никакого показного усердия. Глянули на кучу покореженного инструмента, которая и не подумала уменьшаться, махнули рукой, сняли кожаные фартуки, умылись и пошли трапезничать. Святое дело для солдата срочной службы. Питались мы в батальонной столовой вместе со штабными унтерами. Юнкера с офицерами вкушали отдельно для них приготовленную пищу в палатке комбата. Остальные в ротах, каждая отдельно. Впрочем, кормили неплохо, хотя гороховый суп был не со свежей убойной, а с отмоченной солониной. Повар батальонный призывался из пафосного ресторана во Втуце, где, несмотря на молодость, трудился уже помощником на кухне. Видать, ушедшие боги отпустили мне и здесь талику везения. Но только на год, потому как гражданство этому талантливому работнику общепита было до одной дверцы, а почти год он уже отслужил. Ну вот, сглазил. На третий день приперся в кузню унтер-офицер Приемзель с претензией конкретно ко мне. «Это ты, что ли, у меня во взводе подснежником числишься?» «Может, и я», — пожал плечами. «Откуда мне знать штабные заморочки, когда работы навал? Только в столовую и в сортир сходить есть свободное время». «Бросай работу и иди за мной», — сказал унтер. «Тебя командир роты требует поставить пред его ясные очи. И это, в порядок свой внешний вид приведи, а то ротный неаккуратных солдат не любит». «А он что, большой начальник?» Запустил я русский армейский прикол. С него обычно хохлы офигевали. Наши российские с украинскими хохлами послужить мне как-то не довелось. Но Приемзель оказался стрессоустойчивым унтером. «Сейчас он тебе сам разъяснит, кто тут большой начальник, а кто маленький», — усмехнулся он. «Дам только один совет. Называй его не господин капитан, а ваша милость. Он это любит, потому как барон». «Это с какого такого бодуна? Я ему не крепостной, а такой же слуга императора, как и он», — набычился я. И очень удивился. Встреченные мною в стройбате инженеры и инженерные юнкера из аристократов снобизмом не отличались. «Ну, мое дело предупредить, а там как сам захочешь», — осклабился унтер. «Умылся? Пошли. Хотя нет, сапоги еще раз почисть, особенно задники, чтоб блестели, как у кота, яйца». Командир первой роты, капитан барон Тортфорд, низкорослый, рано лысеющий толстяк лет 35, начал наше знакомство с того, что обозвал меня дезертиром, и минут 5 разорялся на недисциплинированность так называемых добровольцев с гор, которые сбегают при первом удобном случае куда полегче, а на линии работать некому. «Приемзель, это твой солдат!» – заключил капитан. «Тебе его и воспитывать!» «Поставь его на самый трудный участок и дай кайло в руки. Нечего ему при штабе придурком околачиваться, раз он у нас в списочном составе». Так я оказался в стройбате на общих работах, поработав батальонным придурком всего-то 3 дня. «Тебе все ясно?» — ткнул ротный мне в грудь волосатым пальцем, напоминающим сардельку. «Так точно, господин капитан!» рявкнул я, приняв четкую уставную стойку, как в лагерях учили. «Ко мне обращаются не господин капитан, а ваша милость», — нажал на меня ротный, но ласково, так как на ребенка. «Никак нет», — изобразил я собой солдата Швейка. «Осмелюсь доложить, что согласно уставу внутренней службы имперской армии, младший военнослужащий обращается к старшему военнослужащему исключительно по воинскому званию с прибавлением эпитета «господин». Капитан обошел меня со всех сторон, как бы разглядывая, потом повернулся к унтеру и заявил. «Устрой ему жизнь по уставу, Приемзель, раз так это ему хочется!» И лениво так махнул нам рукой на выход. «Будет исполнена ваша милость», — каркнул унтер, и уже мне. «За мной! Шагом марш!» Каблуки Приемзель стаптывал внутрь. Отец как-то давно мне сказал, что это признак вредного человека. Указал мне унтер место в палатке, дал время до обеда на перетаскивание вещей и обустройство и ушел. Гоц встретил меня в кузне с разведенными в стороны руками и весьма удрученной мордой. Он уже успел сбегать с жалобой к батальонному инженеру, но тот сказал ему, что это распоряжение комбата по жалобе командира первой роты и что он тут подделать ничего уже не может. «Одна беда с этой интеллигенцией, Сава. Дал инженер распоряжение тебе и забыл, что надо его через штаб проводить». — сокрушался кузнец. — Вот тебя и раскидали со всем пополнением по списку в первую роту, не глядя. Когда я собрал свой ранец, Гоц участливо посоветовал самому отобрать себе инвентарь получше и обязательно его пометить. «А то что, сопрут?» Вот ни насколечко не удивился я такому совету. «Нет, спереть не сопрут, но поменяют на плохой или ломанный легко». Пользуясь дружеским советом, отобрал я себе из отремонтированного шансового инвентаря нормальную кирку-мотыгу, штыковую и совковую лопаты. И на каждой ручке нарисовал красивую такую кнопку, отличительный знак. Не думаю, что у других такой же может быть. На обеде унтер заставил весь взвод 3 раза заходить в столовую палатку и снова выходить из нее строиться, пока не добился правильного поведения подчиненных согласно уставу. Солдаты глухо бухтели, но Премзель перевел все стрелки на меня. «Этот крендель по фамилии Копчик сегодня отказался нашего ротного величать его милостью. Да еще капитану уставом в нос ткнул, что так не положено. Вот теперь мы все вместе с ним и живем по уставу. Приказ его милости. А ты, Копчик, вон туда садись, за 3-й стол, в отделение старшего сапера по фамилии Ноль». «Унтер, он теперь с нами работает?» – спросил старший сапер Ноль. «Нет», – усмехнулся унтер-офицер. «У военного строителя Копчика, пока он не дорос еще до высокого звания императорского сапера, особое задание будет на правом фланге. Индивидуальный, так сказать, подряд. Особо важный объект от господина инженер-капитана». Взвод дружно заржал. А я в непонятках остался, только догадался, что взводный мне все же подложил какую-то подлянку. «Ну, а напоследок хорошая новость для вас», — продолжил унтер. «Сава Копчик кузнец, и с этого дня он еще и ответственный за рабочее состояние шансового инвентаря во всем взводе». Одобрительный гул был ему ответом. «А теперь сесть и приступить к приему пищи. Кстати, Копчик, а зачем ты на своих черенках дырку нарисовал? Уже соскучился по домашней лохматке?» Все опять гаденько заухмылялись. «Нет, господин унтер-офицер», — ответил я. «Это обозначение малой механизации». Народ безмолвствовал. С одной стороны, какая такая механизация может быть в насквозь знакомой лопате? А с другой, кузнец же, колдун по определению. «Это как?» – не выдержал первым мой новый отделенный. «Как он кверху?» «Очень просто, господа товарищи. Кнопку нажал, вся спина мокрая», – заявил я с полной серьезностью морды. «А кнопка где?» «Да на черенке нарисованная, чтобы не промахнуться по месту», – ответил я и заржал. «Вот так вот, мы-то дураки. А вы-то нет». Ночью я ждал темной. Все же весь взвод из-за меня наказали, что уставщина хуже дедовщины. Но пронесло. Как оказалось, если бы я работал с ними рядом, и их постоянно за меня дрючили, то, наверное, не сдобровать было бы моим бокам. А так, только на прием пищи ходили строем перед ротным. И все. Особое задание для особо борзых военных состояло в обустройстве позиции для пулемета. Охудеть не встать. Магазинных винтовок тут нет, а пулеметы уже есть. Ну и времечко мне досталось в этом мире. Сплошняком сюрпризы поперли, стоило только в армию загреметь. Техник-фельдъюнкер нашей роты по фамилии Або, худой масластый студиозус откуда-то с севера, чуть ли не с островов Холодного моря, на которых живут только рыбаки, в маленьких кругеньких очочках-велосипедах и с жиденьким рыжим пухом над верхней губой, привел меня на правый фланг строящихся укреплений и показал вбитые в землю колышки. «А почему позиция круглая?» – искренне удивился я. «Это чтобы лафет было удобнее проворачивать», – пояснил мне юнкер. «Лафет у пулемета?» – воскликнул я и подумал, что Штирлиц никогда не был так близок к провалу. «Сколько же он весит?» «Чуть меньше тонны». «Это с бронещитом. Расчет 8 человек». Не заметил студент моих оговорок. «Только одна загвоздка для такой позиции. Площадка должна быть выровнена, если не идеально, то приближена к тому». «Тогда нивелир нужен», — ляпнул я. «Умеешь пользоваться нивелиром?» — поднял юнкер очки на лоб, внимательно меня рассматривая. «Смотря какой конструкции», — уклончиво ответил я. «Но без нивелира ровной площадки не будет. Так что нивелир сюда и чучело с рейкой, и будет тебе ровная площадка. Вот еще», — продолжил я грузить юнкера. «На какой высоте стоит на лафете тело пулемета и какой отрицательный наклон позволяет выставить лафет? Стрелять-то вниз придется». Удивление прошло быстро. Во мне проснулся башенный пулеметчик БТР, которому в учебке показывали фотографии пулемета времен русско-японской войны на орудийном лафете. Большая дура. «Начинай пока, а я нивелир принесу», — Бросил юнкер и побежал в расположение батальона, где вся такая тонкая строительная машинерия хранилась у инженера в палатке. А я посмотрел вниз, куда стрелять придется, и понял, что размеченная позиция просто бездарная. Не знаю, какой горизонтальный угол у этого пушечного лафета с пулеметом, но он навряд ли большой. Градусов 5-7, не больше. А позицию расчертили стрелять хоть и во фланг, но в противника, который будет двигаться гуськом по горной дороге, раскинувшейся перед нами, как сцена в театре. Это считай, что с фронта по цепи лупить, что не есть гуд, как говорил нам инструктор по стрелковому делу. Лучший пулеметный огонь фланговый, когда одной пулей можно задеть сразу нескольких солдат противника. Даже если промажешь, то чуть дальше пуля свою жертву найдет, а по фронту цепи бить, так большинство пуль в молоко уйдет. Походил, посмотрел на этот спускающийся с перевала серпантин дороги и понял, что для себя я бы позицию сместил еще вправо метров на 5 и пару метров вперед. И это без разницы, что из совершенного пулемета Калашникова стрелять, что из митральезы с ручкой. Наметил сектор обстрела, взял кайло, нажал на кнопку и стал ковырять лунки под новые колышки. Еще отметил, что тут никто окопов не копает, не говоря уже о траншеях. Вся фортеция полевая для стрелков строится на ровном грунте, вверх, как дома. Так что понятно стало, где стройбатовцы кирки погнули. Камни добывали для строительства. И носят камень на носилках и возят его на телегах с трехами. А другие туры плетут и из вымоченной лозы, что с долины добыли. Эти корзинки камнем и забивают, устраивая в ряд. Ну, просто оборона Севастополя в 19 веке. Хотя лично я не сильно желал бы долбить в такой земле траншеи полного профиля. Пуля такой тур не пробьет по определению, так что еще надо? Когда прибыл юнкер с коробкой нивелира в руках, солдатом смирной рейки на плече и треногой за спиной на лямке, и инженер-капитаном на пристежке с папкой под мышкой, я уже все колышки переставил по-новому. «Так, это что за самодеятельность?» Инженер-капитан был хоть и интеллигентен, но в данный момент грозен. «Кто разрешил отступать от проекта?» «Осмелюсь доложить, господин капитан-инженер», — вытянулся я во фронт, манипулируя лопатой как винтовкой. «Определили новую позицию, здравый смысл и распределение секторов обстрела». Далее я подробно объяснил, что 5 метров вправо, и можно простреливать часть дороги, которая для нас идет в фас, а фактически по глубокой колонне противника. А со старой позиции ее не видно, увал загораживает. И в то же время всегда можно повернуть сам пулемет влево и обстрелять непосредственно нападающих на наше укрепление вдоль них. А по тому куску дороги, что прямо перед нами видно, пусть стрелки в меткости упражняются. А для пулемета будет только лишний расход боеприпаса и мало толку», — закончил я свой спич. Инженер уже стоял на размеченной мной позиции и одновременно смотрел то на пейзаж, то на свой план в папке. «Копчик, покажи мне на плане сектора обстрела, про которые ты говорил», — позвал меня он. «Господин инженер-капитан, давайте я вам лучше всю позицию нарисую». Взял я у капитана карандаш и тетрадь, начертал укрепление для пулемета, как я его сам вижу, а потом провел на плане 2 конуса из одной точки. «Вот так, господин инженер-капитан», — протянул я ему свой план позиций. Офицер еще несколько раз кивнул головой и выдал. «Умно!» «И рука у тебя твердая, а ты сам пулемет системы «Леви» хоть видел?» «Это такой на большом артиллерийском лафете?» – переспросил я и тут же ответил. «Вживую нет, господин инженер-капитан, не видел». «А как же ты сектора обстрела для него вычислил?» «А чего тут сложного, господин инженер-капитан?» – пожал я плечами. «Что с винтовки, что с пулемета, сектора обстрела одинаковые и подчиняются только полету пули и ее отклонению от прямого выстрела, а также наличием для нее естественных препятствий». Техник-фельдъюнкер стоял рядом с отвисшей челюстью. У него был когнитивный диссонанс. Спустился с гор неграмотный неандерталец и дает советы самому батальонному инженеру по фортификации новейшего оружия. «А, ну да, ты же охотник», — задумчиво проговорил офицер, что-то прикидывая в уме. «Так точно», — не стал я запираться. «И охотился я в горах». «Учиться тебе надо, копчик», — сделал свое заключение инженер. «Так я не против». «Тогда так. Словесность вам, юнкера, преподадут. А ко мне приходи математикой заниматься. Ну, счетом», — пояснил он для моей понятливости. «Премного благодарен, господин инженер-капитан. Разрешите приступить к нивелировке местности».